Глава 30. Истина абсолютно единственна, но оттенки ее способны ввести в заблуждение о великих воронах. 1. Она проснулась под теплым синим пледом, натянутым от носков до подбородка. Прошедшим вечером дождь принес с собой похолодание, оттого ночь выдалась на удивление холодной для 20-х чисел июля. Алиса втянула носом воздух и потянулась, переворачиваясь на другой бок. Небо за окном было пасмурным, с редкими желтоватыми отсветами рассветного солнца. Ощущая сильную жажду, она опустошила стакан с водой и обратила внимание на лежащий на тумбочке предмет. Миниатюрный, но тяжеловатый планшет мигнул, когда Алиса взяла его в руки. Под ним лежала пластиковая карта, переливающаяся крупными блестками в черном дизайне. Разблокировав экран, девушка прочитала короткое сообщение. «Доброе утро, Алиса. 31 июля состоится благотворительный вечер, на котором будут все высокопоставленные вороны. И мы в их числе. Приложенная к планшету бриллиантовая карта теперь твоя. За день до мероприятия ты записана в салон, где пройдут все приготовления к твоему официальному выходу в свет. Николай К. Предаться рассуждениям в полной мере ей не дал стук в дверь. Алиса сразу узнала, кто пришел к ней, и, не задумываясь, пригласила подругу войти. Стася влетела в комнату маленьким голубым вихрем. Нежного небесного цвета платье в пол струилось по ее девчачьей фигуре, а узкий пояс создавал иллюзию куда более тонкой талии, чем та была на самом деле. Девушка села на край кровати и обняла еще немного сонную подругу. Сладковатый цветочный аромат окутал Алису успокаивающим шлейфом. Когда Стася отстранилась, девушка заметила бледно-персиковый блеск на губах и голубые блестки на веках подруги и искренне сказала. «Тебе очень идет этот образ». «Хи-хи, спасибо», — ответила Стася с широкой белозубой улыбкой. «Ты хотела погулять? На самом деле пригласить тебя на вечеринку вечером». «Вечеринку? Да». «Там будет много наших, с кем ты еще не знакома, и новенькие тоже придут. Мы обычно ходим по разным вечеринкам, в зависимости от музыкального вкуса и предпочтений в еде». «Звучит странно», — призналась Алиса. «Они проходят в одном месте?» «Не в одном, но рядом. Я все тебе вечером покажу и расскажу». Девушка посмотрела в окно, где ветер подгонял темные дождевые тучи. Первые капли ударились о стекло и длинными полосами поползли вниз. Алиса поежилась, сидя на кровати, потянула плед и укуталась в него. «В такую погоду не особо хочется куда-то идти», — призналась она. «Давай сегодня никуда не пойдем». «Еще раз погодится, вот увидишь», — без капли сомнения в голосе сказала Стася и, придвинувшись ближе, обняла подругу за плечи. «Но если ты настаиваешь, то мы останемся дома». «Дома», — прошептала Алиса, прикрыв глаза. Исходящее от девушки тепло успокаивало и убаюкивало лучше любых лекарств, но на грани сознания еще мельтешила мысль о том, что теперь ее новая семья здесь. Воспоминания о вчерашнем разговоре с Николаем отдались болезненным уколом под ребрами. Отчаяние сменилось горем и впоследствии неизбежным принятием. Вороны, а точнее Верховная и Стася, два теперь самых близких для нее человека, помогли преодолеть эти сложности быстрее и легче, чем если бы она проживала это сама. Осознание ценности этих отношений делало Алису сильной и уязвимой одновременно, но, — решила она, — пока они рядом, мне ничего не грозит. «Ты останешься? Если хочешь. У тебя нет срочных дел? Разве что написать главу?» — сказала Стася и хихикнула, тряхнув передними локонами, которые пощекотали нос Алисы, прижавшейся ухом к плечу подруги. «Мне бы хотелось порисовать. Или почитать», — призналась она. «Я передам это смерти. Что насчет завтрака? Только если совместного». «Заметано! Скоро вернусь», — сказала девушка, вставая с постели и направилась к выходу. 2. Майор Баскаков просматривал записи Белого, который только закончил устный отчет. Он бегло изучил карту, данные на последнюю жертву, и спросил, посмотрев на молодого следователя. «Есть что добавить?» «Портрет убийцы», — ответил Александр. «Он водит автомобиль, перемещается по М-10 имеет при себе инструменты для расчленения трупов и избавляется только от правых кистей. Если учесть данные медицинской экспертизы, в его арсенале топор и два вида пил. Мужчина прервал его, подняв ладонь, пролистал отчет, закрыл его и твердо сказал. «Нужно больше доказательств. Строить догадки и теории в нашем случае — это терять время. Если это все, то свободен». «Подождите, что насчет отпечатков пальцев?» «Пока ничего. Проверка займет больше времени». «Проверяются данные только этого региона? Или нескольких?» Баскаков посмотрел на Белого из-под лобья и, нахмурившись, ответил. «Не умничай. Все мы хотим одного — найти чертового серийника. Не в наших интересах затягивать это дело». «Прошу прощения», — негромко произнес Александр, склонив голову. «Горячая кровь», — сказал Юрий Васильевич со вздохом. «Направь свою энергию в нужное русло. Свободен». «Хорошего вечера», — добавил он куда мягче. Белый замялся на несколько мгновений, сжал кулаки и судорожно обдумывал, стоит ли рассказать ему о теории, которую они выстроили с Питером. Про воронов и их подпольные собрания проносилось в его мыслях. И о том, что наш маньяк — один из них, поэтому все куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Но как я объясню это, если сам не до конца верю в то, что эти вороны, даже если они существуют, представляют настоящую угрозу обществу? Пока что у меня есть только убежденность Питера, который однажды уже предал мое доверие. Рассудив, что не стоит беспокоить начальника теориями и лучше сосредоточиться на практике, Александр попрощался с майором Баскаковым и вышел в коридор. Солнце за окном клонилось к закату. Весь день моросил дождь, принесший с собой резкие порывы северного ветра. Лишь к концу дня к стальным оттенкам неба примешались оранжевые и розовые градиентные всполохи. Пробивающиеся сквозь истончившееся полотно облаков солнечные лучи вырисовывали в мыслях Белого устойчивую и решительную идею. Идею о том, чтобы воплотить свое самое заветное желание в жизнь. Желание достигнуть истинной справедливости собственными силами и именоваться таким же героем, как Эркюль Пуаро и Шерлок Холмс. 3. Мощные басы сотрясали стены, окрашенные неоновым светом квартиры. Один стол с выпивкой и легкими закусками практически опустел, но никто не спешил восполнять тарелки и стаканы. Толпа людей в свободной выходной одежде двигалась под заводную танцевальную музыку чуть поодаль от девушек. Алиса коснулась холодными пальцами горячего лба и наклонилась к Стасе, которая тихо подпевала песни «Dirty», виляя бедрами в такт. Примечание. Композиция «Dirty» в жанре EDM входит в одноименный альбом исполнителя Grandson. Конец примечания. «Не думаю, что мы можем здесь расслабиться». Подруга качнула головой, передние локоны скользнули по щекам, но она с широкой улыбкой протянула руку Алисе и кивнула на танцпол. «Ты уверена? Мне не хочется». Зазвучала следующая композиция того же певца на английском. Стася запела высоким голосом, идеально попадая в ноты. Алиса отстранилась и скользнула взглядом по толпе, ища знакомые лица. Подруга явно была настроена остаться здесь, хотя ей претила эта мысль. После короткого «нау» динамики взорвались быстрым ритмом ударных, и люди не впопад запрыгали, начали двигаться и хохотать. Девушке стало некомфортно. Однако композиция закончилась так же быстро, как началась, сменившись гитарным проигрышем. Алиса увидела возвышающегося на импровизированной, собранной из нескольких деревянных коробок сцене Мика. Она взяла Стасю за локоть и указала рукой на парня. Выражение лица подруги моментально скривилось, стоило ей заметить их общего знакомого. Мик запел, судя по всему, собственную песню, выискивая взглядом кого-то в толпе. Прислушавшись, Алиса разобрала за громкой музыкой слова. «Я бы силился нас понять». «Душу твою спасать, мне бы только тебя обнять». «Пойдем отсюда», — сказала Стася после того, как демонстративно засунула два пальца в рот и закатила глаза, тем самым обозначая свое отношение к песне парня. Припев оказался более ритмичным и танцевальным. «Вот бы залезть к тебе в голову, жить между фолами, сладкой истомою, с душою расколотой. Вот бы залезть к тебе в голову, стать твоим поводом, током по проводу. Но не суждено, увы». Стася потянул ее к выходу, не дав дослушать растянутые последние ноты припева. Когда дверь захлопнулась за ними, Алиса взглянула на подругу и увидела, как щеки той пылают, то ли от гнева, то ли от смущения. «Ты же сама хотела остаться?» «Но не после того, как появился этот дебил», — сказала, как отрезала, и повела девушку за собой на улицу. Они вышли из здания и, пройдя два дома, вошли в двухэтажный каменный особняк. На входе их встретил Исмаил, одетый в черную, обтягивающую его мощную грудь, футболку и темно-синие джинсы. Мужчина посмотрел на них с высоты своего двухметрового роста и коротко кивнул, пропуская девушек в гостиную. Под высокими сводами светлой комнаты собрались три десятка людей в черно-белых классических одеждах. На возвышении между двумя французскими окнами, выходящими в ухоженный маленький сад, расположились музыканты. Классическая мелодия придавала этому месту особое гипнотическое очарование светского приема. Среди толпы Алиса разглядела директора академии, который переговаривался с высокой молодой девушкой в брючном костюме. В руках вороны держали бокалы с шампанским, а на лицах некоторых были маски разных цветов, украшенные орнаментами, кольцами или камнями. «Скукота!» — проворчала Стася. «Тогда зачем мы пришли сюда?» «Это было самое ближайшее место», — сказала подруга так, словно констатировала общеизвестный факт. Джереми Майерс заметил новоприбывших, сказал что-то своей собеседнице и стал приближаться к девушкам, почти бесшумно переставляя ноги после каждого стука трости. «К нам гости», — прошептала Алиса, кивнув на мужчину. Стася скривилась, взглянув на директора, взяла ее за локоть и потянула к выходу. «Пойдем, мне не хочется тут оставаться. Постой, нужно хотя бы поздороваться. Забей!» «Дамы, добро пожаловать!» — обратился к ним Джереми Майер с легкой улыбкой на губах. «Чудесный вечер, не правда ли?» «Шампанское?» — предложил внезапно появившийся сбоку официант с подносом, на котором стояли наполненные бокалы с полупрозрачным, искрящимся в свете потолочных ламп напитком. Алиса вежливо отказалась, улыбнулась и уже открыла рот, чтобы что-то сказать, как Стася потянула ее к выходу. «Да-да, было приятно встретиться», — пробормотала она, даже несмотря на мужчину. «Извините». Директор академии приподнял бокал, бросив снисходительный взгляд на ее подругу, и одними губами произнес «Удачи». Когда они вышли на улицу, девушка высвободила руку из схватки Стаси и гневно уставилась на нее. «Ты что творишь? Я не хотела там находиться. Не решай за меня, где находиться мне». «Если тебе не хотелось там оставаться, могла бы просто уйти». «И оставить тебя там?» — возмутилась Стася. «С этими снобами?» «А что не так? Они тоже вороны, как и Мик». Девушка нахмурилась, надула губы, отвернулась и выпалила. «Даже среди воронов есть говнюки, как и везде, и вообще, не со всеми воронами одинаково интересно». «Тебе», — вставила Алиса. «Но я не хотела уходить. Ни с первого вечера, ни с прошлого». «Окей». «Давай знаешь, как сделаем?» Стася обернулась и всплеснула руками. «Мы пойдем на еще одну вечеринку, и ты сама решишь, оставаться там или уйти. Давай». Судя по хищно расширившимся ноздрям и поджатым губам, девушка ожидала другого ответа. Но Алиса не собиралась отступать. Наконец Стася разжала кулаки, подняла подбородок и, крутанувшись на каблуках, повернулась к ней спиной. «За мной?» Не горя желанием затевать ссору, Алиса последовала за подругой. Они прошли несколько кварталов, завернули за угол, обогнули парочку внутренних дворов с многоквартирными домами и вышли к скверу. Вечером в этой части города было мало случайных прохожих. Им встретилась пара хозяев со шпицами, взглянув на которых, Стася вмиг оттаяла и напросилась погладить маленьких пушистых комочков. Они дошли до круглого спуска в подземный переход и остановились у входа. Алиса осмотрелась, но не заметила ничего интересного или необычного. Каменные ступеньки по обе стороны, тускло освещенный проход под землей и смотрящая на него железная выпуклая дверь с облупившейся краской и замысловатыми граффити. Стася приблизилась к последней, наступив на люк перед ней, вставила ключ в замочную скважину и повернула его. Раздался щелчок. Следом звук, словно что-то большое с трудом сдвинулось с места. Стасю повернула на 90 градусов. Только сейчас Алиса разглядела на люке изображение ворона с раскрытыми полукольцом крыльями, на котором стояла подруга. Девушка потянула на себя дверь и распахнула ее. Ударивший в лицо сквозняк взъерошил и поднял волосы, принося с собой запахи влажной земли и плесени. Стася окинула быстрым взглядом спуск и поторопила ее. «Входи скорее, а то нас заметят!» Алиса повиновалась. Внутри затхлый сырой запах стал настолько удушливым, что ее глаза заслезились. Стася закрыла за собой дверь и щелкнула замком. Она подтолкнула Алису дальше, остерегая от опасности быть придавленной. К ее немалому удивлению, из потолка появилась каменная стена, которая с уже знакомым грохотом опустилась перед ними, закрывая от их взора железную дверь. «Меры безопасности», — пояснила подруга. Впереди горели потолочные лампочки, но в самом начале прохода, там, где они оказались, царила тьма. Девушки двинулись вперед, под ногами хрустела галька, перемешанная с грунтовой землей. Желтый свет отбрасывал темные тени на кирпичные стены тоннеля. «Что это за место?» «Я нашла его на первом курсе академии», — ответила Стася, на ходу протягивая ей руку. Они сплели пальцы и свернули налево на появившиеся перед ними развилки. «Ты знаешь, куда мы идем?» «На вечеринку, как я и обещала. Не волнуйся, все путем. Смотри, до штаба отсюда трижды вправо и налево. Запомнила?» «Наверное». Девушки еще дважды повернули налево и нырнули в центральный проход. Там тоннель начал подниматься и, наконец, закончился тупиком, где к стене была приставлена металлическая лестница. Стася поднялась первая, двумя руками уперлась в потолочный люк и открыла его. Оказавшись на последней ступени, Алиса протянула руку подруге, которая помогла ей выбраться. Отряхнувшись, она бегло осмотрела маленькую комнатку с забитыми консервами, стеллажами, письменным деревянным столом и железной бочкой в дальнем углу. «Где мы?» «Сейчас увидишь», — сказала Стася, отряхнула юбку и толкнула приоткрытую дверь. Слабо освещенная комната с настенными светильниками выглядела мрачно и неприветливо. На кресле у окна сидела парочка, без стеснения демонстрирующая определение слова «похоть», а в противоположном углу, на двуместном диванчике, расположился молодой парень. Заметив новые лица, он выдохнул облако пара, вновь поднес губам трубку кальяна, стоящего на кофейном столике, и шумно затянулся. Стася потянула Алису вперед. Они прошли в двустворчатые двери и оказались в комнате полной «людей». Окинув взглядом лица присутствующих, она поняла, что подростки и молодые люди составляли основной контингент этой вечеринки. Среди гостей Алиса увидела знакомое лицо парня, что проходил с ней посвящение, но остальных видела впервые, по крайней мере, без масок. Стася проследовала к столу, на котором стояли разнообразные энергетики, пиво, лимонады и другие напитки в жестяных банках. В глубоких мисках были смешаны разные вкусы чипсов. Алиса рискнула даже попробовать парочку. Сухарики, орехи и арахис в цветной глазури лежали на маленьких тарелках. От изучения относительно скудного студенческого меню ее отвлек Максим, возникший за спиной и поприветствовавший девушек. «Рад вас видеть. Вы пришли как раз к кульминации», — сказал он полушепотом, склоняясь к уху Алисы. Смутившись от внезапной близости, девушка сделала шаг назад и взглянула на Стасю, которая делала жадные глотки газировки, не обращая внимания на подругу. «Кульминации?» — переспросила она. «Ага, иногда такие вечера проводят. Я не особо фанат кровищи, но пора приобщаться к общей атмосфере», — признался Максим с широкой, очаровательной улыбкой, словно рассказывал про смешные видео с котиками. «Тем более, если бы не Тая, я бы не пришел». «Не дает?» Вклинилась в разговор Стася и насмешливо взглянула на парня. «Если гора не идет к Магомеду», — ответил тот и рассмеялся собственной шутке. «Не самый удачный пример и не похоже на тебя». «Люди меняются», — сказал Максим и пожал плечами. «Ну, не за вечер же». Ничего не ответив на это замечание, он посмотрел на Алису таким взглядом, что она мгновенно смогла прочесть все его мысли. Он говорит о посвящении. Разумеется, убийство не может не оставить след. Даже убийство во спасение, — подумала девушка, не прерывая зрительный контакт. Стася перевела взгляд с Алисы на Максима и обратно, помахала ладонью перед лицом подруги и сказала. «Алло, прием, меня слышно?» Девушка вздрогнула и поспешно улыбнулась, стряхивая оцепенение. Стася же посмотрела на парня и, поставив руки в бока, пригрозила. «Даже не думай, она верховная!» «Да ладно, ладно, брейк!» — начал отшучиваться Максим, выставив перед собой ладони и посмеиваясь. «Не претендую». «О чем вы?» «Я пойду. Веселой ночи, девочки», — сказал он и поспешно скрылся в толпе. «Не обманывайся его милой мордашкой», — проводив его взглядом, предупредила Стася, повернулась к ней и скрестила руки на груди. «Он местный коллекционер. Ни одна девушка рядом с ним не задерживается. Максим — живое олицетворение мема, трахает все, что движется, а что не движется, он двигает и трахает». Алиса ошарашенно и недоверчиво посмотрела на подругу. Та, заметив ее взгляд, несколько раз кивнула и продолжила. «Да-да, все так. Поэтому держись от него подальше. Он в состоянии запудрить мозги даже самым смышленым девушкам. А миловидная внешность и кубики пресса делают за него часть работы по соблазнению. Короче, жук еще тот». «Неужели ты переживаешь за меня?» — спросила Алиса и не смогла сдержать улыбку. «Ну, конечно. Ты же моя подруга». Их диалог прервали громкие аплодисменты и свисты толпы. Девушки обернулись на звуки и смогли разглядеть странную картину. В комнату завели двоих людей с мешками на голове, ведя их лицом в пол. Алиса настороженно переглянулась со Стасей, по лицу которой не смогла прочесть ровным счетом ничего. Неизвестных посадили в центре комнаты на скрипнувшие деревянные стулья. Шум поутих, и тогда среднего роста молодой мужчина вышел вперед и бросил в толпу. «Что будем с ними делать, дорогая стая?» «Убьем!» — крикнул кто-то. «Выпьем их кровь!» — вторил женский голос. «Покажем, где их место!» Мужчина поднял руку, останавливая крики, и вновь стал заводить толпу. «Неужели это все? Так просто? Даже без наслаждения? Обычное восполнение ресурсов?» «Я бы попрыгала на его члене!» — громко крикнула какая-то женщина. Толпа засмеялась, кто-то зааплодировал. Алиса недоумевающе посмотрела по сторонам. Что тут творится? «Это мне уже нравится. Кто еще что хочет? У нас тут миловидная девица», — сказал мужчина, снимая с головы девушки мешок. Грязное, осунувшееся бледное лицо с веснушками отчего-то напомнило ей девушку из ее снов. Мчиславская. Вдруг пронеслось в мыслях Алисы. «Боже, я не могу на это смотреть». Она рванулась с места и сразу услышала за спиной. «Я бы сорвал с нее одежду и приложился к ее молочной груди», — сказал незнакомый голос. «Мое предложение — поскакать на члене еще в силе», — повторила женщина из толпы. «Прошу, комендантская и шапарь, к столу», — пригласил говорящих ведущий. Комната наполнилась аплодисментами и смехом. Уже у двери она обернулась и заметила темноволосого парня, разрывающего платье на девушке, и высокую женщину в алом платье, которая садилась на колени мужчины с мешком на голове. «Какая дикость!» — с отвращением подумала она, нырнув в проем. Долго не задерживаясь в комнате, в которой раздавались влажные звуки вперемешку с женскими стонами, Алиса вошла в помещение с люком в полу. «Даже среди воронов есть говнюки!» — звучал в мыслях голос Стаси. Она не хотела сейчас думать ни о чем, только выбросить из головы все эти неприятные разговоры и образы, спрятаться в своей комнате и рисовать, позабыв обо всем и всех. Спуск и перемещение по тоннелю не занял много времени. Алиса помнила слова подруги о том, как добраться до их штаба, и спустя 10 минут оказалась у железной двери. Ключ не понадобился, так как та отворилась сразу же, стоило девушке навалиться на нее плечом. Не осматриваясь по сторонам, прошла по короткому подвалу, поднялась по каменным ступеням и вышла во двор. На пару мгновений остановилась, перевела дух и посмотрела на здание, из которого только что вышла. Алиса видела его в окно своей комнаты, поэтому сориентировалась без проблем. Но ноги понесли ее не к себе, а к нему. Девушка побежала наверх, перепрыгивая сразу несколько ступенек, свернула за угол и постучалась в двери Николая. Ответа не последовало. Она наклонилась, приложила ухо к замочной скважине и прислушалась. Судя по всему, в кабинете никого не было. Выпрямившись, Алиса негромко позвала. «Николай? Николай, ты здесь?» Тишина. Видимо, почти никого не осталось здесь сегодня. Решив не задерживаться, она медленно пошла по пустынным широким коридорам, всматриваясь в затянутое тучами ночное небо и слушая завывание ветра за окнами. Уже через 7 минут Алиса вошла к себе, закрыла дверь на замок и прислонилась к ней, делая глубокий вдох. Девушка включила свет и окинула взглядом комнату, которая показалась ей другой. И в самом деле кое-что изменилось. На столе лежала стопка фэнтезийных и мистических книг, а у стены расположился мольберт с несколькими белыми холстами. Алиса приблизилась к окну, за которым начался дождь, провела пальцами по шторам и резким движением закрыла их. Сборник сочинений Лавкрафта лежал на самом верху книжной стопки. Но все внимание перетянуло на себя стоящая у ноутбука деревянная коробочка с масляными красками и набор кистей. Девушка пересчитала тюбики и открыла один. Ярко-синий пигмент подействовал на нее гипнотически. Носа коснулся знакомый аромат красок. Алиса поставила мольберт посреди комнаты, ближе к кровати, приготовила все необходимое для рисования и села на мягкую постель, смешивая тонкой кистью краски в маленькой палитре, лежавшей под тюбиками в коробке. Прикрыв глаза, она глубоко вдохнула и провела первую линию по холсту. Сердцебиение успокоилось, возвращая привычный темп. Внутренний трепет сменился ожидаемым и таким желанным облегчением. 4. Ранним утром центр города приобретал особое очарование. Узкие улочки с редкими прохожими, полупустые автобусы, летящие по проезжей части немногочисленные машины. Светлое небо с перистыми облаками радовало глаз. Только небольшие лужицы в тенях домов напоминали о ночном дожде. Александр взглянул на наручные часы и перешел дорогу. Он успевал к обговоренному времени, однако ради этого ему пришлось пожертвовать лишним часом сна. Погруженный в тягучие сонные мысли, Белый едва не прошел мимо нужного ему здания. «Доброе утро, детектив!» С нескрываемой иронией обратился к нему Питер. Он поднял голову и растерянно заозирался по сторонам. Одетый в светло-серый костюм, без пиджака мужчина выглядел куда бодрее и живее молодого следователя. Александр приблизился к нему и посмотрел на название кафе у входа, в которое тот стоял. «Уже открыто?» «С 7 утра», — констатировал Питер, показывая на график работы. «Есть время перекусить и обсудить последние новости». Белый без слов кивнул и вошел в кафе следом за ним. Их встретила миловидная девушка, которая предложила выбрать любое свободное место. Учитывая, что в такое время даже в центре Санкт-Петербурга посетители кот наплакал, они без проблем нашли и заняли место у стены подальше от окон. Александр окинул сонным взглядом меню, в то время как Питер негромко сказал: «Будьте добры, американо и английский завтрак. Мне капучино. Покрепче, пожалуйста». Когда девушка удалилась к барной стойке, Белый еще листал меню и силился понять, чем бы ему хотелось позавтракать, кроме кофе. Невыспавшимся и голодным он уподоблялся слепому котенку, который не понимает, кто вокруг и что происходит. По всей видимости, Питер понял это, так как не спешил заводить разговор. Официантка принесла напитки и поинтересовалась, определился ли Александр с завтраком. Он выбрал овсяную кашу и омлет с лососем. Девушка удалилась, забрав с собой меню, а Белый, наконец, вернул внимание на мужчину напротив. Заметив, что тот улыбается, он спросил. «Что? Ты точно не норвежец?» «Что за вопрос?» «Лосось на завтрак. Это традиционный выбор настоящего норвежца», — объяснил Питер и тихо добавил. «Если не брать в расчет смёребрёд». «Разумеется». Примечание. Дословно с норвежского «масло хлеб». Норвежское — название бутерброда. Конец примечания. «Только ты выбрал английский завтрак». «Я лишь отметил забавное совпадение», — сказал он и сделал глоток кофе. Питер не спешил начинать разговор о причине их столь ранней встречи, а Александр, в свою очередь, был поглощен завтраком. Первостепенной задачей для него стало восполнение энергии, чтобы шестеренки в голове закрутились с новой силой, достаточной для плодотворного рабочего дня. Наконец, когда с едой было покончено, они заказали еще по кружке кофе и начали обсуждение. «Ты нарыл что-то на тиктокера?» «Пока что ничего интересного и достаточно серьезного», — ответил Питер, постукивая пальцами по столу. «Но я в процессе». «Тогда в чем причина этой встречи? Хотел просто позавтракать со мной?» — с насмешкой спросил Белый. «Вороны. Вот причина». «Ты все же что-то нашел?» — насторожился он. Мужчина кивнул, достал телефон и повернул экраном к Александру. «Скоро состоится бал воронов», — сказал Питер. «Это афиша мероприятия». «Так скоро? И где это?» — уточнил Белый, прочитав адрес на экране. «В самом центре, напротив Александринского театра». «То есть прямо перед носом у всех?» — негодующе уточнил он. «Да, и ты будешь там». Александр скептически взглянул на собеседника и сощурился. «Это закрытое мероприятие. Как я, по-твоему, на него попаду?» «Я позабочусь обо всем. Тебе нужно будет проникнуть туда под другим именем и собрать как можно больше информации, которую мы сможем использовать в дальнейшем расследовании». «Но почему бы тебе самому не отправиться туда?» «Я не могу. Это слишком рискованно». «А пожертвовать мной ты, значит, можешь», — возмутился Белый. «Дело не в этом. Мне нельзя светиться в таких местах», — объяснил Питер и тяжело вздохнул. «Извини, большего я пока рассказать не могу». «Думаешь, мне этого объяснения хватит?» «Там будет Алиса». Александр застыл и затаил дыхание. Сердце сжалось, стоило ему услышать это имя. Погруженный с головой в работу, он не отдавал себе отчет в том, как сильно скучал по девушке. И теперь стоило ему вспомнить ее заплаканные глаза, мягкие на ощупь волосы, едва ощутимый цветочный аромат кожи и холод ее тонких пальцев, как Белый вновь осознал простую истину, ставшую уже частью его самого. Он любит Алису, так как никогда никого не любил. Стискивая челюсти и сжимая губы, Александр мысленно пребывал глубоко внутри себя. Питер позволил ему несколько минут подумать, прежде чем сказал: «Ты сможешь увидеть ее, но главная цель не в этом». Телефон Белого издал звук уведомления. Открыв новое сообщение, он прочел его, широко распахнул глаза и вскочил с места. Сердцебиение разогналось до марафонских скоростей. Питер поднялся за ним и поспешно спросил: «Что случилось?» «Пишет парень из лаборатории». Его голос дрогнул от волнения. «Он нашел зацепку».